Всего 4 сейфа вскрыл, но очень сложные и крутые. 1. Я одиночный игрок. Заработал почти 400 миллионов долларов, золото и сами деньги. Через Мексику все вывозил. Плюс замочил 4 черных. Охоту не вел, просто когда тебя обгоняют на внедорожнике, подрезают и тормозят. Такое дважды было. Вылезая из машин с оружием, реагируешь как надо. Там главное тела спрятать. Нет тела, нет дела. Так меня старые урки учили. А я в тир ходил, увлекся пистолетами. Хорошим стрелком сделали. Ствол при себе левый всегда имел. В Москве я из винтовок в клубе стрелял. Второй юношеский разряд имел. Тут в США незаконно приобрел немецкий Маузер 98. Укороченная винтовка. На складе 90 лет пролежала. Выпущена в 1911 году. Моя любимица. Сгорела в автодоме в Японии. Я жилье не покупал, на колесах жил. Удобно, оценил быстро. Ладно, неважно. Я уже стал серьезным специалистом, и меня сманили в Японию. Там разрабатывали игры на основе искусственного интеллекта. А так я уже к 30 годам стал признанным специалистом, известным ученым. Платили мне много, но и отдача была велика. 8 лет прожил в Киото, также в автодоме жил. В 2, первый сожгли, тут вражина из коллег. Хотел, чтобы я уступил свое место его дружку. Вместе с дружком отправил на корм акулам и купил новый автодом, побольше. 9 лет в США, английский в совершенстве знаю, испанский изучил. Одна из подружек долго при мне задержалась, на 4 года обучила. Она не из Мексики, из старой Испании. Училась в институте, да и потом репетиторов нанимал. Я всегда рад изучить что новое. В Японии освоил за 11 лет культуру, язык. Меня коллега из местных пристрастил к морской рыбалке. Я там купил себе большой морской катер, держал на стоянке яхт-клуба. Сам решил, нанял штурмана и изучил навигацию. То есть сам стал навигатором и штурманом, делаю расчеты вручную. Ну, интересно мне было, вроде чисто сработал, но все же меня попросили освободить место. Видимо, где-то накосячил с англичанами, не люблю их. Вернулся в Москву, я бывал там, квартиру продал давно. Чего ей стоять, купил новую и устроился в одной конторе, разрабатывал программы. Мне давали задания, но не объясняли сути. Потом уже узнал, что шла разработка машины времени. А тут война, ядерные удары, и мира не стало. Я жил в шоколаде, занимался любимым делом, и все это рухнуло. Поэтому я был сильно не рад тому, что вокруг происходило, но пришлось выживать. Хорошо, многие из нашего научного центра уцелели, и мы перебрались под Казань, в бункер, и где и выживали 3 года, пока не нашли способ спастись с умирающей планеты. Глава проекта, Дмитрий Иванов, когда ввел меня в курс дела, по своим разработкам, включил в активную работу. Именно я активно тянул на себе всю работу по созданию безразмерного хранилища, остальные на подхвате, и ведь получилось же. Главный подопытный, отец Дмитрия, Добрыня Никитич, много мне дал в исследованиях, пока жил в параллельных мирах. Не всегда были и наведенные мной галлюцинации. Другие думали, что я создал искусственный интеллект, и он навел этот мир, где Добрыня Никитич жил десятки лет в качестве врача в Сыктывкаре. Нет, я использовал его мозг, он сам создавал для себя этот мир. Однако помимо него у меня было еще 4 подопытных, на них я отрабатывал методики с результатами своих работ. Надо сказать, работы было немало, и я жаждал продолжения. Но начался исход, души выживших отправлялись в разные миры и занимали тела только что погибших людей. Сами себя они называли попаданцами, но я-то знал, как горшок не назови, он горшком останется. Мы для себя попаданцы, а для местных – одержимые. Как ни крути, это так и есть. Да ладно, не об этом сейчас, точнее не совсем об этом. Так вот, начался исход, там под конец и моя очередь подошла. Я выбрал ветку миров, где развивалась космическая цивилизация. Добрыне Никитичу повезло туда попасть. С теми технологиями, что там, подучившись, думаю, сделаю прорыв в исследованиях, но все пошло не так. Помогать Дмитрию остался Лапин, один из его помощников, а у нас терки из-за женщины. Из многих кандидатур в бункере я решил на Лене остановиться, не разбивать же семейные пары, а та вдова 30 лет. Тоже не фонтан, но хоть что-то. Та меня выбрала, а тот этого не простил. Затаил и вот ударил. А потому что очнулся я в теле парня не там, где хотел, а на ветке земли в глубоком прошлом. Нет, я рад сменить тело 60-летнего крепкого мужчины на тело 18-летнего юнца,

Он сообразит, кого нет в строю. Все деньги я потратил, на кармане неполный рубль остался. А в ресторации с черного входа купил у повара горкой картошки пюре на молоке и масле. Подносы помыли и на одном выложили кучкой картошку. На второй уже тушеной капусты с мясом. Также снова мясной нарезки взял, несколько бутылок с водкой, десяток бутылок с лимонадом и цельный копченый окорок. Было и соленое сало, взял с 6 караваями хлеба 7 кило. Ну и там по мелочи, в основном колбасами запасы пополнял. Поэтому только мелочь на кармане осталась. Воды пресной питьевой запаса нет, сбегал к колодцу и крутя ворот, поднимал ведро и убирал содержимое в малое хранилище. Несколько раз поднял ведро, около 100 литров будет запаса. Тут подали сигнал, и пассажирский поезд стронулся. К эшелону я пока не возвращался, там поручик мой сторожил, прогуливался, заложив руки за спину. Ну его, как тронется эшелон, нагоню, на следующей станции конечно тот до меня доберется, но надеюсь остынет. Вот так час этот и пролетел, дав 3 гудка паровоз стронул наш эшелон. Я в это время ожидал в стороне, подняв ворот шинели прятался от ветра за водонапорной башней, и когда эшелон проходил мимо, нагнал свой вагон, где в полуоткрытые створки виден был фельдфебель, что с тревогой осматривался. Увидев меня, выматерился, но помог забраться. Попало, конечно, за трещину отвесили, но ничего, старший вагона быстро отошел, как передал содержимое вещмешка, 3 бутылки водки, краюху хлеба и кусок окорока в кило весом, с кило соленого сала и чесноком. Пусть посидит с унтерами. Потирая затылок, в рану за трещина отдавала, я разделся, отложенные вещи вернул в пустой вещмешок, шинель в общую кучу, ну и рассказал остальным парням, как по привокзальной площади городка гулял, о покупках не говорил, хотя заваркой поделился, как уже говорил, у нас закончилось, как и деньги, пустую горячую воду пили, так что чай порадовал всех, до конца поездки точно хватит, да еще месяц ехать, через Байкал перебираться, объездную дорогу устроили, но когда еще закончит, а так эшелон шел, и мы сближались с Дальним Востоком, а у меня появились проблемы, не ошибся я, эшелон, густо обдавая перрон паром от паровоза, медленно двигался, пока не встал, лязгая сцепками вагонов, все, мы прибыли в порт Артур и сегодня было 7 декабря 1903 года, главное я жив, пережил дорогу, и это радовало, что я скажу, покупок за всю дорогу я больше не совершал, да и денег не добывал, как хотел. Прав я был, свалила меня болезнь. Как почувствовал себя плохо, понял, что медлить нельзя и активировал опцию лечения. Вот так я стоял в дверях, тут перекладина и, как и другие новобранцы, смотрел на виды города и бухты. Ну отсюда не все видно, часть холмы скрывали и здания. Так вот, наблюдая за видами, народу хватало, хотя вокзал почти пустой. Тут только наш эшелон, до этого первый, а наш был второй, где командование полка с некоторыми частями передвигался, уже разгрузился и двинул обратно, он нам по пути попался. А так после той станции, где я закупки делал, дней 10 нормально, отрабатывал наряды, мне их все же дали, но щадящие, я еще восстанавливался после травмы. Тот капитан с нашим эшелоном ехал, с пассажирского поезда пересел на наш, в купе, его развернули, телеграммой, обратно в Артур, с ним жена и 3 детей. Ох, как тот порадовался, когда на следующей станции меня нашли и к ним в вагон, так что отрабатывал случившееся. А как, что в дороге давлеет больше всего? Да скука, вот я и развеивал ее, анекдоты, смешные истории, по типу стендапа, язык-то подвешен. На ура шли, хотя иногда обратно в мой вагон отсылали, отрабатывал наряды у фельдфебеля. А там как-то повело меня, упал, потеряв сознание, гулял у вагона во время одной из остановок. Меня занесли в вагон, там и очнулся, пока санитар осматривал, его вызвали, я прикинул все и активировал, с 3-й попытки, опцию лечения. Я не особый медик, но разобраться, что в голове опухоль мозга, смог. Это не последствия травмы, скорее всего она как раз ускорила ее рост. Да, Лапин действовал наверняка, значит, Андрей с гарантией должен был умереть. Я же до конца пути лечил себя. К капитану больше не звали, неделю лёжкой лежал, да и про наряды до конца пути забыли. На момент прибытия опухоль убрал, полностью, даже вырастил 2 зуба, они уже проклюнулись, вырастил естественным способом, и подлечил остальные. Это все, что успел, лечение аурой не такое и быстро дело, да и я учился, стараясь не навредить. Купленные припасы особо не трогал, к

телефонов нет, все через посыльных. Лень пройти офицерам 100 метров до другого строения. Так вот, двух мало, трех посыльных надо. Как Дуров только справлялся один, пока меня не было. Ладно, неважно, сейчас я о другом. 2 недели я только осваивался в крепости и в Артуре, ничего не предпринимал и следил, нужно добыть средства. О сейфе думал, о двух слышал, в банке и у коменданта крепости, но инструментов нормальных нет. А тут приметил англичанина, аккредитованного журналиста. Вот уж кого недолюбливал, у того наверняка что-то имелось, вот его и решил этой ночкой навестить. Быстро шагая, я с довольным видом провел по щеке, а все, закончил, все свободное время тратил на опцию лечения и поработал. Так что теперь о бороде и усах можно забыть. Я вообще на лице не терпел растительности. Надо сказать, я имел интересную внешность. Сам Бирюк и одиночка, вокруг меня только девушки и женщины разные мелькали, и выглядеть вроде как должен хмурым нелюдимым. Однако симпатичное и правильное лицо, брови в разлет, на вид душа компании. А так я голубоглазый брюнет, с полными губами. Причем мог нести любую чушь с каменным выражением лица, видимо, потому и пользовался успехом как юморист. Мои анекдоты вскоре начинали ходить по всему эшелону. Вот юмористом мне быть не хотелось, пусть и удалось за время короткой отработки засветиться. А то достали, расскажи анекдот да расскажи. За 2 недели я только и успел закончить с лицом и начал диагностировать свое тело, больше изучая. Я не медик, не думаю, что вообще смогу найти специалиста по такому лечению. Сейчас тут на земле я единственный и неповторимый, поэтому старался не вмешиваться, иначе не смогу вернуть как было. Это самый большой страх. Ночное зрение – это мое преимущество, поэтому я последние 3 дня, как закончил с бородой и усами, изучал глаза. Оказалось, я могу вернуть, как было, думаю и новый глаз вырастить тоже по подобию целого, поэтому стал осторожно экспериментировать. Да наугад, откуда мне знать, что нужно делать, чтобы видеть в темноте? Знаете, что я сделал? Когда полкового кота поймал, его на кухне подкармливали, и изучил его глаза, вроде понял, что надо делать, и ведь сделал за прошлую ночь, пока дежурным был, проверил, действительно неплохо вижу. Это заметно, я только левый глаз модернизировал, обеими рисковать не хочу. Так что разница с правым есть, и существенная. А теперь на дело. Быстрым шагом зайдя в улочку, я притормозил, и оглядываясь, делая вид, что крадусь, двинул дальше, насторожившись во 100 крат. Испытание глаз неплохо прошел. По сути на удачу модернизовал, сам слабо понимая, что делаю, но мне казалось, что правильно действую. Сейчас же проводил заодно полевые результаты, и не зря. Когда я свернул на одну из улочек, меня стал нагонять казачок, молодой казак в форменной одежде, при оружии. Тот был уверен, что я его не вижу, но это было не так. Самое главное у казачка было ПНВ на лице, вскоре в руке и пистолет с глушителем появился. Кажется, ап, с кем бы поспорить, что это Лапин в новом теле. Вот значит как, не ожидал, что тот до конца пойдет. Не думал, что я вызываю у него такую ненависть. Думаю, с психикой у него что-то не так. И да, вряд ли тот сутками караулил меня. Скорее всего дрон использовал. Вверх смотреть смысла нет, не увижу, но вот заиметь новейшие технологии стоит. А Лапина грохну, достал. Вот только как все провернуть, у него тоже есть безразмерное хранилище. Не думаю, что могу сдержать его. Цепи и веревки тот просто уберет внутрь, и выхватив оружие, будет в меня стрелять. И на расстоянии дальности рук мне находиться стоит, тоже может меня в свое хранилище убрать. Это смерть. Стоит подумать, время еще есть. Хотя тот быстро сближался, бежал на цыпочках. Видно, что полностью взял под управление тело малого казачка. Хм, а сколько ему лет? Что-то больно двигается резво, задумчиво пробормотал я. У Лапина котомка на боку. Думаю, планшет для управления дроном там. А пока прикидывая, что и как делать, я достал рогатку. Да, рогатка, с трудом ее сделал, заменитель резины не сразу нашел. Да резина и есть, каучуковая лента, в аптеке приметил и выменил на охотничий нож. В редкое посещение города это было. Что там, всего 5 раз за 2 недели и бывал. Также налепил глиняных шариков, подсушил, самое то для тихого захвата, для англичанина приготовил. И уйдя за угол, отбежав, натянул резину и стал ждать. Лапин прибор ночного видения использовал, хватало, не стал проверять, что там за углом, а ускорился и, выглянув, получил мощный удар в лоб, точно над очками прибора, Повредить его я не хотел, и завалился на спину, раскинув руки, выронив пистолет. Подбежав, убирая рогатку обратно в большое хранилище, я быстро обыскал тело казачка. А тому лет 15, видимо, отец взял на службу, с молодых ногтей, у казаков такое нормально, вот и хапнул себе помоложе, долго жить планировал. Пистолет подобрал, так ли есть Стечкина, запасных магазинов не нашел, только тот, что внутри, полный, 20 патронов. Прибор ПНВ снял, военная модель, в котомке единственный предмет, планшет, чтобы постоянно на связи с дроном быть. А вот дрон, планшет и прибор ночного видения были более современными, чем мы использовали в свое время. Они явно из добычи Добрыни Никитича из будущего. Это странно, он с сыном Дмитрием, главный нашего проекта, все под себя подгребли, когда всей семьей и желающими в 41-й отправились, порталами тайные мини-склады делали. Дмитрий должен был последним уйти, это что, Лапин его убил и добычу взял? Может быть, это так, предположение. А так трофеев не особо и много, кроме вышеперечисленного, на хорошем и качественном ремне кобура с новеньким наганом, серебряные часы на цепочке, в кармашке, в кармане монеты, пару рублей будет. Это все, остальное, видимо, тот в личном хранилище держит. Документов тоже не было. Вот так все прибрал, только одежду оставил, тело Лапина на загривок, и побежал на окраину города. Нужно тихое место для допроса. Кстати, с планшетом проблем не было. Там пароль на отпечаток пальца. Приложил большой палец правой руки Лапина и снял, перепрограммировал на пароль и перезапустил планшет. На связи с дроном это никак не сказалось. Теперь у меня есть глаза наверху. Сам дрон висел на высоте 2 километра и выполнял задачу по отслеживанию меня. Да, тот вполне мог выполнять такие приказы. Я отменять пока не стал. Вот так отбежав, тут овраг был, спустился на дно и проверил тело Лапина. Похоже, глубокий нокаут, и постелив волчью шкуру, устроившись на ней, войдя в режим медитации, так легче использовать опцию лечения, по-другому и не умею, и стал изучать ауру казачка. А что, ауры я вижу, давно это определил, еще пока в вагоне ехали. Там на нарах тесно, даже привык, как и другие, переворачиваться по команде дежурного на другой бок. Да и в казарме мало что изменилось, все то же самое. И то, что я будущий офицер, благородие, особо не сказывалось. Отношение было как к обычному рядовому, чтобы нюхнул все этапы службы. В принципе, правильное решение. Может, я и попаданец содержимый, как себя мысленно называл, но ученым и исследователем меньше от этого не стал, вот и не могу упустить такую возможность. Да, как я и предполагал, аура у Лапина была более плотной, чем у других людей, местных. Свою-то я видеть не мог для сравнения. А вот то, что на ауре своего недруга обнаружил некоторое образование, с кем угодно готов поспорить, что это как раз и есть безразмерное хранилище, стало для меня неприятным открытием. Не ожидал, что хранилище могут другие увидеть. Впрочем, тут я был единственным обладателем такой опции, как лечение. Ну хоть это. Вот так, подключившись к чужому хранилищу, я стал изучать его. Вот честно, я не специально, хотя на подобное и надеялся. Что-то нажал мысленным щупом и нас завалило вещами, техникой и другим барахлом. В сторону откатилось несколько жестяных бочек по 200 литров объемом. Я быстро все прибрал в свое большое хранилище, а то новое тело Лапина почти раздавило. Много что было, даже мотодельтаплан на поплавках, как и дрон, тоже из другого мира, будущего. Удачная добыча. Проверив, все ли прибрал, а что, прибор ночного видения при мне, я отошел, все выложил и стал сортировать. Люблю считать трофеи и добычу. Реально кайф получаю не меньше, чем от оргазма. О, да, пора озаботиться поисками какой вдовушки и начать навещать ее. Впрочем, тут со свободными женщинами напряг, но я не унывал, поищу в китайском и корейском кварталах. Что по добыче, она меня, конечно, порадовала, но и в некоторой степени ввела в недоумение. Не сказал бы, что Лапин готовился. Больше похоже, что похватал все, что плохо лежит, и свалил на перерождение, подобрав себе подходящее тело. Кстати, у казачка травма головы, свежие швы, бинты, видимо, недавно сняли, и след явно от пули, по касательной по черепу скользнуло. Так, вот что я добыл в пересчете. Мотодельтаплан на поплавках, на одного пассажира, но есть еще грузовой отсек на 100 кг груза. Дальность 820 км, скорость максимальная 170 км в час, крейсерская 120, Потолок 4 километра, бак на 30 литров, надежный и экономичный двигатель. Думаю, и местный бензин, очистив его от мусора, можно вполне использовать, он не особо требователен к качеству. Добрыня Никитич их 6 штук из будущего к нам перекинул. Все их технические характеристики знали, я в том числе. Сам я пилот, в США получил корочки по легкомоторной авиации, потом на пилота вертолета учился. Пару раз в месяц летал, времени мало было, но старался навык не потерять. Потом в Японии в авиаклуб записался. Так что разберусь, ну дурной чай. К мотодельтаплану было 6 200-литровых бочек бензина и канистра с моторным маслом, если экономить, надолго хватит. Потом взрослый электросамокат. Он-то ему зачем? Пусть тот из того же мира, что и мотодельтаплан, мощные миниатюрные батареи, дальность на одной зарядке 110 километров, но как я его заряжу? Бензогенератора среди вещей не видел. Третий транспорт – это дорожный велосипед, как и мотодельтаплан с самокатом, новенький, муха не сидела. На транспорте закончим, больше не было. Следом 6 мощных ноутбуков и 2 планшета, все из будущего, не моего родного мира. На 2 пароли, потом взломаю. Остальные имели свободный вход, коллекции музыки и фильмов. Лапин, я тебя люблю. Тут реальная скука. Тем более шли с каждым прибором по комплекту наушников и динамиков. Все новенькое, не пользованное. Надолго хватит. А вот солнечная батарея с режимом зарядки разной электроники, была всего одна. Жаль, других зарядных средств, вроде мини-генератора, не имелось. Не вижу. Однако у мотодельтаплана на приборной панели 2 выхода с универсальными зарядными точками подключения, но это не совсем то. Потом 6 деревянных ящиков с советской тушенкой образца 1941 года. У нас имени мало складов в бункере забито было. К ним 11 5-килограммовых пакетов с ржаными сухарями, 6 2-килограммовых, также бумажных пакетов сухофруктов. Для компота наборы, 4 жестяных банки с итальянской томатной пастой, из того же года, по сути соус, а не паста, и из припасов все. Потом туристический рюкзак полный, в сборе. Сверху тюк палатки, утепленный, для зимы, а так всепогодная. В рюкзаке зимний спальник, набор туриста, горелка, утварь, посуда, видно, что под женщину собирали. Их гигиенические средства внутри, да нательное белье. Неплохой набор медикаментов, плюс фонарь, мощный. Все в рюкзаке из того же времени, что и мотодельтаплан. Однако не было подстилки пенки. Ладно, шкура заменит. Потом второй прибор ночного видения, другая модель, не в виде очков, а шлема. Что еще? Комплект зимней одежды, модель Аляска, и тоже женский. Видимо, оттуда же что и рюкзак. Из оружия всего 2 единицы. Это АП, к нему ящик патронов, не вскрытый. 1000 штук. Также были подсумки с запасными магазинами, 4 штуки, и кобура приклад. Вторая единица оружия, это пулемет, единый, тоже советский, ПКМ. Он снаряжен лентой в жестяном коробе, плюс второй такой же, тоже со снаряженной лентой на 100 патронов. Ну и 2 цинка к нему, не вскрытых. Да это вообще ни о чем. По 500 патронов в цинке, на короткую сшибку. Надо сказать, я задумался. Тут уже выпускался такой патрон, но с тупоконечной пулей, да ее гильза не в металлическом корпусе, а в латунном. Мне 20 таких патрон выдали, успел налюбоваться. Я не специалист-оружейник, просто стрелок, но что-то сомневаюсь, что такие патроны подойдут к пулемету. Проверю. В принципе, вскоре с заводов пойдут аналоги такого оружия, так что если раздолбаю, особо и не жалко. В отдельном ящике было 10 килограммовых золотых слитков с оттиском банка СССР, видимо тоже из Союза. Ну и последними изучил 2 кофра, пластиковые, метр на метр и в высоту, одинаковые, черного цвета. Вскрыл первый и захохотал. Мощный генератор поролоновыми вставками зафиксирован, тут же провода, бухты проводов, осветительные лампы, разобранные штативы. Открыл второй, там комплекты концертного оборудования. По сути сцена нужна, и развернув с этих 2 кофров содержимое, оснащенная сцена для певицы готова. 2 динамика, разобранные стойки для них, проектор, чтобы на белом фоне за спиной певицы показывать разные сценки, или фильмы крутить. 2 ноута, еще фонари освещения.